Это был первый раз в моей жизни, когда я получил такое внимание. В это время кто-то спас меня от смущающих Такхби. Ты не заблудился? Характерные платиновые волосы развивались по воздуху, а изумрудно-зеленые глаза сверкали яростью. Бегите прочь, сумасшедший ангел. Такхби рассеялись, и архангел в черном шелковом платье достигла меня. Ким Дакча, ты пришел. Уриэль обняла меня, стискивая в своих объятиях. Я почувствовал себя счастливым и смущенным одновременно и похлопал Уриэль по спине. Уриэль, давно не виделись, да, да. Я чувствовал себя хорошо, когда увидел сверкающие глаза Уриэль. Я был рад видеть ее снова. Я был благодарен, но, разве она не обратилась ко мне, потому что Эдем был в опасности? Прошу прощения, разве ты не видишь здесь свое воплощение, Хахейван? Ха-ха-ха, конечно, также мне также приятно видеть Хиван. Давайте войдем. Уриэль отвернулась от толпы и повела нас в банкетный зал. Я вошел в зал и почувствовал ошеломление от охватившего меня восхищения. Короли демонов и созвездия были разделены на два длинных стола. Слева были 72 короля демонов, теперь 73, в то время как правый стол содержал созвездия системы абсолютного добра, включая архангелов Эдема. Наша позиция означала, что все присутствующие были сосредоточены на мне, как будто они спрашивали меня, за каким столом я собираюсь сесть. Король демонов монарх звезд и логики обращает внимание на ваш выбор. Король демонов черная грива льва задается вопросом о вашем выборе. Созвездие писарь небес наблюдает за вами. Созвездие богиня рассветной звезды смотрит на вас. К сожалению, на этот раз другого выбора не было. Глава 65. Добро и зло. Часть 6. Я слегка вздохнул, подумав об этом. Я понятия не имел, что выбрать, но теперь я был королем демонов. Таким образом, стол, за которым я, естественно, должен был сидеть. Теперь идите сюда. Я заранее подготовила место для вас. Уриэль начала куда-то вести меня и моих спутников. Я почувствовал смущение, когда меня утащила Уриэль. Уриэль более естественным образом повела меня к столу с архангелами. На противоположном столе короли демонов смотрели на меня. Нет, подожди минутку. Уриэль, я оказался сидящим рядом с Уриэль, а остальные участники по очереди расселись позади меня. Рафаэль сидела передо мной и ошеломленно смотрела на меня. Разве ты не король демонов? Конечно, я. В любом случае, Уриэль, сидящая слева от меня, была счастлива. Ладно, ладно. Я почувствовал что-то странное и повернулся направо, только чтобы увидеть неожиданного человека. Что за черт? Ты тоже здесь? Когда он пришел сюда, Ючин Хёк сидел там со странным и ужасающим убийственным намерением. Рядом с ним был Метатрон, который смотрел на меня с неопределенным выражением лица. Откинувшийся на спинку сиденья Метатрон, очевидно, привел сюда Ючин Хёка. Почему у меня было зловещее чувство? Метатрон помахал мне, а затем покачал головой, глядя на Уриэль. Уриэль, я понимаю твое сердце, но демонический король спасения – это король демонов. В каком месте он король демонов, писарь? Он король демонов, исходя из его модификатора. Отправь его обратно. Я не хочу. В тот момент, когда Метатрон и Уриэль ссорились, в центре зала появился Такхби. Количество и размер рогов показали, что он был продвинутым Такхби. А теперь с этого момента, взгляд Такхби остановился на мне. Хаэм, я уже давал вам уведомление раньше, но кто-то не соблюдает правила. Я был бы признателен, если бы созвездия и короли демонов сидели на своих собственных сиденьях. Я запоздало идентифицировал модификатор, написанный на моем месте. Это место зарезервировано для спасителя развращенных. Это было место того придурка. Михаил не присутствовал. Я поспешно повернулся к членам партии. Просто оставайтесь здесь. Так будет намного безопаснее. Тогда как насчет Дакчаси? Я в порядке. Не слишком нервничайте и думайте об этом как о церемонии вручения наград в конце года. Все пострадали в этом году, поэтому иногда должен быть такой сценарий. Я сказал членам группы об этом, но сам все еще не мог расслабиться. Согласно развитию оригинального романа, баланс добра и зла будет нарушен этим дуэтом между добром и злом. Я улыбнулся Уриэль и пересек зал в одиночестве. Все внимание было сосредоточено на мне. Король демонов вездесущий герцог думает, что ты меньший король демонов. Созвездие богиня рассветной звезды ошеломленно пожимает свою руку. Король демонов дьявол принципов сомневается в вашем достоинстве. Я действительно чувствовал, что сидел в другом классе один на церемонии открытия. Созвездие черный огненный дракон бездны наслаждается вашей глупостью. Черный огненный дракон бездны, этот ребенок тоже был здесь. Через некоторое время я едва нашел свое место. Какое совпадение. Мы снова в паре. Я сидел рядом со Смодеем. Пожалуйста, не говорите такие плохие вещи. Затем начался банкет. Первым этапом были простые угощения наряду с выступлением специальных гостей. Это действительно было похоже на церемонию награждения в конце года. Я посмотрел на стейк на тарелке передо мной. Описание предмета: крик лучшего мастера меча на горе Фила. Это был все тот же вкус. Я положил вилку и посмотрел на яркую сцену. Выступления специальных гостей, которые также были воплощения. Сегодняшний этап совершенно особенный. Я постоянно пытался связаться с ними, но они ни разу не ответили мне, кто это был. Представляем бога вина и экстаза. Кроме того, богиня любви и красоты. Чего? Наряду с ярким освещением на сцене появились Дионис в костюме и бриллиантовых перчатках и Афродита в черном комбинезоне. Затем музыка начала играть. Я оглянулся назад и увидел группу Орфея, которая играла музыку. Вау! Кричащие огни, моя собственная вещь. Дионис начал петь. Песня продолжалась. Вы никогда не сломите волнение, вы не можете. Я не знал эту песню. Созвездия оказались взволнованными неожиданным событием. В частности, они приветствовали захватывающие танцы, которые демонстрировали Афродита и ее воплощение. Между тем, некоторые созвездия бросали вилки в Диониса. Если подумать, Дионис сказал что-то после гигантомахи. Благодаря тебе, Олимп будет страдать некоторое время. Я не знал, что он подразумевал под этими словами подобное. Возможно, Дионис и Афродита получат большое количество монет за это представление. Было стыдно, если учесть великую гордость Олимпа. Вау! Не сломайте волнение. Тогда волнение спасибо. Пожалуйста, продолжайте любить Вакха и богиню да в будущем. Дионис, которого некоторое время забрасывали едой, смеялся и уходил со спагетти на голове. Смеясь так, я не мог сказать, действительно ли он был весел или нет. Во время шоу я наблюдал за королями демонов, которые сидели вокруг меня. Конечно, за мной тоже наблюдали. В частности, нижние ряды королей демонов были полностью сосредоточены на мне. Король демонов, философствующий о трупах монарх, настороженно относится к вам. Король демонов, видящий запретные глаза, проверяет вас. Это было естественно, так как мой ранг был повышен с 73 до 67 за один день. Должно быть, они дрожат, потому что не знали, когда я буду просить о повышении в должности. Теперь мы продолжим церемонию награждения. Я сел прямо. Отныне событие начиналось по-настоящему. Хорошая история создается благодаря тесному сотрудничеству между созвездиями и воплощениями. В этом сезоне были люди, которые проявили большую химию не только между созвездием и воплощением, но и воплощением и воплощением. Таким образом, я подготовил для них небольшую награду. Приветствия созвездий заполнили зал. Было ли что-то подобное в оригинале? Номинанты лучшей химии этого сезона. В то же время видео мелькнуло. Некоторые из кандидатов были мне очень хорошо знакомы. Мы не можем этого сделать. В любом случае мы умрем, если это продолжится. Двое детей появились на экране. Первые кандидаты – воплощение Син Юсон и воплощение Ли Кильон. Прожектор внезапно обрушился на детей, и широко распахнувшие глаза Син Юсон и Ли Кильона стали видны. Это было то, чего я не ожидал. Если подумать, я увидел плакат, рассказывающий о лучшей химии, при переходе через мост. Кадры, показанные на экране, демонстрировали события, когда двое детей встретили химерического дракона в темном замке. Было видео о том, как двое детей движутся сквозь волну монстров, набираясь храбрости и приближаясь к дракону. Почему-то я был тронут. Представление кандидата продолжалось. Вторые кандидаты – воплощение Чон Хиван и воплощение Ли Хёнсон. Еще больше кандидатов из нашей туманности – Хиван Си, извини. На экране показывался момент, когда Ли Хёнсон изучил стальное преобразование. Ли Хёнсон добровольно пожертвовал собой, чтобы погасить воспламенение адского пламени Чон Хиван после того, как на нее повлиял Нирвана.